Глава 10. Оплот стабильности. Для того, чтобы вертеться в этом мире, мне надо было не только врать и собирать данные, но еще и перераспределить людей. Перед этим следовало бы заручиться поддержками Алина в строительстве бережка. Все же одно дело говорить, а другое дело отдавать селение в руки, по сути своей, другого государства. Пускай Рассвет с его тысячей жителей не самое развитое и мощное государство, да и размер его на государство не очень тянет, но факт остается фактом. Бережок от Пакшена фактически перейдет в мои руки. Мне нужна там торговая зона. Мне нужна земля по ту сторону Неруды, а Пакшену нужна стабильность с юга и ресурсы, которыми мы прекрасно снабдим и самих себя, и бережок, и форт. Я уже прикидывал, сколько и куда потребуется поставлять древесины, но беженцы в ничках не давали мне покоя. Расширять нички сейчас, когда фронт рядом, не стоит. Только бережок. И беженцев надо туда же отправить. Чем я и решил заняться, пока нас было трое. Виллимент и Вариол старательно помогали мне, уговаривая людей не ждать здесь, а отправляться в более безопасное место, где есть хотя бы свободные деревянные дома. И печи, что было куда важнее. Нехотя после пары часов уговоров, которые прошли с утра пораньше, люди начали собираться. Телеги, палатки, лошади, люди — все пришло в движение. Мы несколько раз уточнили, знают ли люди, куда им нужно ехать. Все хором убеждали нас, что знают. Процессия из них получилась немалая. Вместе с детьми выходило чуть больше 40 человек. Пока они собирались, я дошел до таверны, поинтересовался наличием припасов и уточнить, нет ли желающих из ничков заняться строительством в бережке. Трактирщик получил от меня два указания. Если таковые найдутся, отправить в бережок незамедлительно и порыться в припасах, на что ему было оставлено 2 серебряных, которые мне вернул капитан Анарей. Золотой он оставил себе, за смекалку. Я не возражал. Радости хозяина таверны не было предела. Он, как и прежде, считал, что беженцы слишком много грязи создают, а это плохо сказывается на делах Арина, который на какой-то промежуток времени даже пиво варить перестал. Далее мы направились в лагерь Миалина, чтобы поделиться с ним новостями. И беженцев, что идут в бережок, и возвращенный форт он с удовольствием принял, даже в лице изменился, хотя до того сидел мрачный и надутый. Предательство и побег Гарона, не самого высокого офицерского чина, он проблемой тоже не расценил, хотя пообещал уничтожить его, как только найдет. Пока что все складывалось прекрасно. Люди оставались у него. Форт, хотя и под управлением моего знакомого, но все же пакшенского офицера, защищал восточные границы близ реки. Часть проблем ушла, и можно было говорить о развитии отношений дальше. «Баблер, я и не ожидал, что все случится так быстро. Ну и, конечно, не будь в свидетелях произошедшего 2 моих доверенных», — он указал на Вариола и Виллимента. «Так что содеянное — это большой плюс в копилку нашего сотрудничества». «Что ты хотел сделать с бережком? Напомни-ка». «Расширить. Мастеровые, жилье и многое другое. Сейчас на те места, где обитали прежние жители, идет уже в несколько раз больше переселенцев. Мы обеспечим жильем, рабочими местами и ресурсами. Рынок будет, обмен и торговля. Надо будет лишь простимулировать поляны. Большая часть еды сейчас находится там». Миалин задумался. «Я предположил, что провиантов в Пакшене сейчас не так много, и если его еще и перевозить и распределять, то это может вызвать серьезный дефицит». Но правитель имел в виду совсем другое. «На первых порах еды будет не слишком много. Телег нам не хватает, а большая часть лошадей занята на фронте. Мы пригоним в бережок других животных, а мастера смогут здесь создавать телеги». «Чтобы правитель занимался такими мелкими вопросами без перепоручения кому-то еще?» Я не так представлял себе работу самого главного человека в Пакшене. Зачем ему совет? Зачем ему дворяне и прочее, если он все делает сам, и, по сути, все происходит исключительно по его воле? В поляны за провиантом и мастерами он отправил все тех же Вариола и Велимента, но им выделил телегу и извозчика, чтобы в пути те могли поспать. Из всей компании, которая шла отбивать форт, поспать удалось только мне. «Значит, на месте деревни в 10 домов?» — начал Миолин. «7», — поправил я. «Еще лучше. Будет что-то похожее на твои селения? Мальчишка твой рассказывал про деревянные дома, про широкие улицы, про мощенные дороги. Я удивлен». «Почему?» — спросил я. «Что удивительного в том, чтобы сделать селение изначально удобным?» «В бережке тоже так будет?» — жадно спросил Миолин. «Зависит от того, насколько хорошо будут трудиться наши пленные», — ответил я, подразумевая пленных наемников. Но правитель Пакшена эту фразу воспринял немного иначе. «Значит, я вполне могу посылать тебе людей, таких же пленных, на работы». «С указанием, сколько им предстоит отработать», — добавил я. «Так это не пожизненное?» «Нет, разработаем правила по тяжести нарушений, с точностью до месяцев». «И чем же они будут отличаться от твоих работников?» «Работники в рассвете всегда могли сменить вид деятельности по собственному желанию», — ответил я. «И их никто не наказывал, если они работали плохо». «Может, этих тоже никто наказывать не будет?» «Увидим», — произнес я, немного поразмыслив. «Мне бы не хотелось быть жестоким правителем». «Время покажет. Я тоже не хотел. Но у меня уже сейчас есть те, кто сидит в тюрьме и просто так проедает хлеб. Может, мне их лучше отдать на работы к тебе?» «Давай не так быстро. Кто за ними смотреть будет?» «Хм, и то верно», — согласился Миолин. «А ты так и планируешь в лагере здесь остаться?» — полюбопытствовал я. «Или вернешься обратно в Пакшен?» «Думаю, мне некоторое время лучше побыть здесь», — ответил Миолин. «Без подробностей». После этих слов снова стало как-то неуютно, как будто я не с настоящим правителем Пакшена переговоры веду, а с кем-то еще. Хотя Боризона он эффектно прогнал, но от неудобных вопросов я воздержался. И, распрощавшись с Миолином, я захватил с собой парнишку возничего, уселся на телегу и отправился домой в рассвет. Когда вокруг полнейшая нестабильность, нет ничего лучше дома. Возничий был рад отправиться назад. Он опасался, что его вот-вот и заберут воевать. Парнишке же было интересно крутиться среди солдат, так что мы едва смогли выцепить его с собой. И все же он не захотел там оставаться, как бы интересно ни было в лагере. «Так что теперь, правитель Бавлер?» — спросил меня возничий. «Что нас ждет дальше? Пакшен ведь не просто так пожаловал к нам на порог». «Честно отвечай, страшно?» — уточнил я. «Есть такое», — выдал он. К нему присоединился и парнишка. «Страшненько!» — пискнул он, хотя днем ранее храбро носился практически по передовой. «Пакшена бояться не стоит. Не сейчас», — честно ответил я. «Нас ждет плодотворное и, я надеюсь, длительное сотрудничество. Пусть их лагерь там стоит». «Ты веришь им? Не обманут?» Извозчик даже обернулся. «Верю», — ответил я. «Верю, как ни странно. Нам сейчас нужны союзники. Слишком много неизведанного вокруг нас имеется, чтобы сидеть в гордом одиночестве». «Значит, не боимся?» «Не боимся», — подтвердил я. И как только мы вернулись в рассвет, я сразу же отправился разыскивать Отлю. Поспрашивал у людей. Глава Валема был на своем рабочем месте. Я сменил телегу на полноценную лошадь и бросился к реке. Возле Неруды снова был мир, а наемники, которых мы вчера пленили, оставались под надежной охраной. Но почему-то там же, в Валеме. «Почему здесь?» — спросил я Отлю. — «Потому что я за ними присмотрю лучше. В рассвете много людей, а они могут почти незаметно ускользнуть. лучше уже здесь побудут. Мы их обыскали, изъяли все оружие, дали еды и заперли. Окна тоже надежно закрыты, если что. И есть пара человек, которые присматривают за пленными. А как твои успехи? Ты примчался сюда с таким видом, что я подумал, не случилось ли чего? У нас небольшая корректировка планов, ответил я. Валем не сильно пострадал из-за нападения. Нет, не сильно, отозвался Отля. К тому же, если ты вдруг не заметил, в рассвете заканчиваются стройки, поэтому часть парней я смогу забрать к себе. Что ты хочешь здесь сделать? Я хочу часть людей отправить в бережок. 2-3 бригады, не больше. В бережок? Отля смотрел на меня, точно у меня разум помутился. Все чаще и чаще я ловлю на себе взгляды, полные непонимания, хотя на самом деле стараюсь делать так, чтобы все было понятно и, куда важнее, полезно людям. «В бережок», — утвердительно кивнул я, — «потому что на радость Кироту и нам всем мы создаем общий, как бы это поточнее сказать, узел, связываем Пакшен и нас, общее поселение, пополам будет как бы». «Интересно звучит», — Отли посмотрел в сторону форта. «Не буду задавать вопросы, но тебя не было всего лишь день, а по возвращении ты привозишь вот такие новости». «Лагерь Миалина, который в Пакшене главный, сейчас разбит недалеко от бережка, как раз между Ничками и бережком», — сообщил я. «Похоже, что Неруда становится центром притяжения всех сил», — задумчиво проговорил Отля. «Это не слишком хорошо. Очень много людей будет». «Лучше бы не было. Или все к нам», — улыбнулся я. «Шпионы, не забывай». «Я думаю, что они уже есть», — ответил я Отля. «Разве не глупо было бы отправлять на захват деревни наемников, если кто-то не сообщил об отсутствии защиты в деревне?» «Кажется, ты знаешь, кто среди нас был информатором. Уже весь рассвет галдит о том, что сбежал отшельник». «У нас много проблем, но слухи надо пресекать», — посоветовал я. «Впрочем, отшельник и правда сбежал. Надеюсь, нам помогут отыскать его. А пока нам нужна стабильность. Все ли у тебя восстановились после вчерашнего? Ночь была бессонной. Некоторые еще дремлют, а ты вот свеж». «Я еще и выспаться успел. Форт, кстати, наш. Можем налаживать сообщение. Как насчет поставки дров в форт? Они не хотят замерзать. Дрова и кирпичи, чтобы они печи не складывали из камня», — начал уточнять я. «Вроде бы как там были люди, которые изгнали Анарея. Впрочем, не мое это дело». «Уже не наше. Для твоих ребят задачи будут другие. В Валеме надо тоже создать линию обороны. Вероятно, небольшой форт. С востока. Надеюсь, слухов это не создаст». «И как ты хочешь создать наш новый оплот стабильности? Казармы человек на 80 и типовую форму». «Хотя нет, не типовую», — осекся я. Отля давил улыбку. «Квадрат — не лучшее решение. Треугольники важнее», — ответил он. «Ты же видишь, как мы строим. Если бревна внутри — это одно. Там сила трения не позволит дому покоситься, даже если он высотой в 2 или, что еще хуже, 3 этажа. Но», — выделил он продолжение, — «это если не нужно отбиваться от врага». «А если нужно?» — эхом повторил я. «Бавлер, вот видно, что ты даже после возвращения Валема не охватил для себя нужных навыков человека военного», — посмеялся Отля. «Не в обиду тебе. Не хочу на каменоломню отправляться». Я посмеялся вместе с ним. Работа строителя Отли была намного проще, чем работа на каменоломне. «Ну хорошо», — согласился я с ним. «Если нужно отбиваться от врага, что бы ты посоветовал сделать? Как поставить форт правильно? Ведь тот, я указал через Неруду на едва заметный форт Анарея, строился же по всем правилам». «Не видел, как его строили, а потому и сказать не могу. Но если ты хочешь отстроить нам форт, то его надо делать восьмиугольным. То есть, нахмурился я, с трудом представляя такую крепость. Если враг будет атаковать с любой стороны, его можно будет осыпать стрелами минимум с двух стен с одинаковой эффективностью, продолжил строитель. Это мои задумки. Раньше таких не строили. Поэтому, ну... Под моим суровым взглядом Отля буквально таять начал. «Это что-то экспериментальное!» «Продолжай, продолжай! Вдруг удачным окажется!» Тогда Отля взял в руку ветку и начертил правильный восьмиугольник. Правильный, насколько ему позволяла гибкость палки и ее длина. «В каждый угол ставим по башне. Выгадываем в прочности дважды. Стены короче, креплений больше». Чтобы бить под прямым углом в стену врагу, придется сосредоточиться на очень маленьком пространстве. Бить проще. Шанс попадания каждой отдельной взятой стрелы будет гораздо выше, если мы именно так поставим наш форт. И какую длину стены ты хочешь? В 20-25 метров. Но если уж мы хотим по всем правилам сделать форт, чтобы он не просто торчал из земли, я бы предложил сделать под ним прочное основание. Вниз камень, а сверху сложить из кирпича. У нас прекрасная погода. Ни жарко, ни ветрено. И потому надо увеличить производство, чтобы хватило на форт. Конечно, под него даже не 20 тысяч штук кирпича потребуется, а больше. Продолжай, вздохнул я. Если Мариняк делал по 1000 в день, то 10 дней на кирпич. Плюс на просушку сроки приличные выходят. И это только вторая часть фундамента. С булыжником. Похоже, пленные нам будут очень кстати. Толщину стены в 3 метра, задумчиво выдал Отля. И тут же я возразил. И от чего такая толщина нас спасет? Да, многовато. 2 метра, поправился строитель. Больше не нужно. Вот если бы мы сделали стены целиком из кирпича, тогда взяли бы... Ладно, рано еще. Значит, даешь мне добро набрать людей на работу с глиной и кирпичом. Попросил Кролла и Окита сделать еще форм, чтобы кирпичники быстрее давили их. И полки, чтобы было куда кирпич складывать для просушки. Иначе нам не хватит полей под этот процесс. Так, живо ухватился за эту идею Отля. Мне показалось, что он бы с удовольствием взялся за блокнот, чтобы записывать все эти задачи вместо меня. Сейчас же, имея на руках только действия и никакого списка задач, я скорее радовался. Радовался тому, что сбросил тяжелый и бесполезный груз в виде бесконечно растущего списка задач, которые не выполнялись неделями. С едой проблем нет, я решил внезапно сменить тему. Отля слушал меня до крайности внимательно и тут же ответил. «Почти нет». «Больше людей на рыбалку и охоту. Неужели у нас один только Ахри ходит?» «Не только». И Отля кивнул в сторону пары человек, что двигались в сторону сгоревших полей. «Вот они ходят». «Мои указания остаются прежними», — продолжил я. «Рыбалка и охота. У нас сейчас нет возможности получать ресурсы в большом количестве из-за реки. А нам еще надо поддерживать по возможности форт». «Немного ли ты на себя взял?» «Вполне», — ответил я. «Массового исхода людей сейчас не предвидится. Думаю, что справимся. И с поддержкой Валема, и форта, и бережок отстроим». Отля повторил все мои просьбы. «Если что, я приду сам помогать строить форт». «О!» — повеселел строитель. «Прекрасно!» После беседы с Отлей я вернулся в рассвет. Город постепенно приходил в себя после ночных событий, да и пропущенный день не сказался на нем. Меня не было полные сутки, но горожане, а именно так я теперь мог именовать своих жителей, ничуть не потеряли в хватке. Более того, я заметил, что часть из них все же основательно перебралась в мастерские, и сейчас там кипела какая-то заметная, но пока еще не слишком мне понятная работа. Был ли я доволен происходящим? Несомненно. Несмотря на то, что вокруг творилось непонятное и местами пугающее, Рассвет оставался настоящим оплотом стабильности, которой так не хватало миру. За 3 месяца существования поселения была всего лишь одна попытка атаковать нас, и то безуспешная. Мне же предстояло только наладить новые каналы поставок ресурсов через реку. Хотя более логично было бы рыбачить в ничках. Но как там примут чужаков? Ведь мы с Миолином договорились только про бережок. А про большее я не заикался.